Джеки Бонатти. Ноэль. Глава первая. Где эти чертовы грузчики? Почему еще не собрано рождественское дерево? Нет, елка номер 27 должна быть в локации под соответствующим номером. Какого хрена она делает здесь? Алекс, не стой столбом, иди и скажи им, что план для того и дан, чтобы все номера оказались там, где должны. С Ноэля лил пот, даром, что в помещении было холодно. Ночной монтаж новогодних декораций шел уже вторую неделю, но на этой локации без него не могли обойтись. Украшение универмага Мейсис было, пожалуй, важнее украшения Белого дома. Тема этого года было возвращение к традициям, ретро-игрушки и то сказочное время из детства, когда все было хорошо, а в чудо верилось без проблем. Именно это было нужно посетителям. Место, где можно забыть на пару часов о грустной реальности с ее нестабильностью. Кредитами, ипотеками, дурацкими выходками правительства. Поэтому он и предложил эту идею, а руководство универмага радостно ее поддержало. Подготовка началась еще в феврале, пока был составлен план, закуплены и изготовлены все необходимые декорации и материалы. Оставался финальный штрих – смонтировать все это за одну ночь. Команда Ноэля привыкла работать в жестких условиях, у них была почти армейская дисциплина, но без этого было невозможно добиться совершенства в каждой детали. Казалось бы, чего проще – раздавать указания и контролировать, но никогда еще монтаж не проходил гладко. Всегда были сторонние подрядчики, которые норовили накосячить. Помощники Ноэля, цепные псы Рождества – как их прозвали остальные сотрудники, моментально реагировали и отчитывали за любой промах. Каждый промах Ноэль воспринимал как личное оскорбление. И каждый год он спрашивал себя, какого черта он занимается тем, что так ненавидит. Даже его имя, Ноэль, было чистой воды насмешкой. Впрочем, его постигла участь любого ребенка, родившегося в сочельник. Все эти Кэрол, Мэри, Джой, Ноэли, Николасы и Касперы – жертвы глупой традиции. Никакого тебе дня рождения. Ты же родился в один день с Иисусом, так что празднуем Рождество. Счастье, что его не назвали Бальтазаром. Это было бы совсем невыносимо. Ноэль сейчас убил бы за сигарету и кофе, чтобы взбодриться, но все, что ему оставалось – боль в заднице, когда очередной криворукий идиот подключил гирлянду к сети напрямую без предохранителя. «Твою мать!» — тихо выругался Ноэль, когда освещение вспыхнуло, коротнуло и погасло. Со стремянки сыпались искры, но ему было в высшей степени наплевать, что там с рабочим. «Алекс, запасную гирлянду со склада срочно!» — скомандовал он в рацию. «Принял, бегу!» — отозвалась рация без малейшего признака помех. Когда счет на организацию праздника идет на сотни тысяч, а то и миллионы, экономить на такой мелочи, как связь, Ноэль считал верхом безрассудства. Он должен был быть уверен, что его приказ достигнет адресата в неизменном виде. Меньше чем через 2 минуты запасную гирлянду уже монтировали и подключали, а Ноэль где-то лично, где-то в рацию подгонял работников уже совершенно по другому поводу. Сколько раз он обещал себе завязать? Ложиться спать 24 декабря с мыслью, что это Рождество было последним. Потом проходили праздники, к середине или концу января декорации разбирали, Ноэль устраивал себе отпуск, а к его концу почта уже грозила взорваться сообщениями от заказчиков. Кто-то решил бы, что дело в деньгах. Да, получал Ноэль за свою работу более чем неплохо, и все же финансовый аспект был как минимум вторичен. Просто Ноэль был воспитан ответственным человеком, и все эти «никто, кроме вас, только вам такое под силу» тешили самолюбие, и пальцы сами тянулись к ноутбуку. Новый год — новый план. Каждый год его называли лучшим среди лучших. Список его клиентов пополнялся с самыми известными и важными именами, и все равно некоторым ему приходилось отказывать просто потому, что его физические возможности были ограничены. Но за последние 5 лет его декорации стали такой же визитной карточкой рождественского Нью-Йорка, как шоу «The Rockets». Он задавал тренды, которые потом копировали все остальные. Он изобрел монохромное оформление, при взгляде на которое не хотелось вырвать себе глаза. Именно Ноэль вдохнул новую жизнь в то, что, казалось, давно умерло за ненадобностью. Даже сторонники мнения, что Рождество – это насквозь коммерческий праздник, затыкались, пуская слезу при виде потрясающей елки, которая что-то задевала в глубине их душ. Сам Ноэль в этом году серьезно прокололся. Один из журналистов попросил рассказать, как выглядит его собственная елка, на что он прямо ответил, что никогда не ставит елку и не украшает свой дом. Молчание и шок на лице журналиста дали ему понять, что он сказал что-то не то и пришлось изворачиваться. «Весь город в моих елках. Какая нужда в личной, если я могу прийти к елке у Рокфеллеровского центра?» Отшутился он. Но его пресс-секретарь потом рвала волосы на голове, пытаясь исправить положение и не допустить, чтобы кто-то подумал, что главный по Рождеству в США ненавидит праздник. Вот только именно так оно и было. Вся эта атмосфера, дух, ожидания, предвкушение – все, чем большинство детей, да и некоторых взрослых, живут с ноября месяца, Ноэлю буквально отравляло всю его сознательную жизнь. А потому теперь, чтобы хоть дома абстрагироваться от работы, от этой пресловутой атмосферы праздника, он не позволял себе приносить даже какие-то образцы. Все только в офисе. Другое дело, что примерно с октября, а то и с сентября, офис практически становился домом. У него там и диван был, чтобы поспать, не уезжая домой. К 6 утра монтаж в торговом центре был завершен. Алекс следил за погрузкой их оборудования. Второй помощник корректировал команду клинеров, которые должны были избавиться от всех следов монтажа. Через час должен был пройти смотр и прием руководством универмага. «Кофе и рубашку», — коротко попросил Ноэль у своего ассистента, заходя в комнату, которая служила ему штабом на эту ночь. Он снял рабочий комбез, каску и перчатки. Все же это почти стройплощадка. Он натянул джинсы, когда помощник примчался, подавая свежую рубашку и стакан кофе из ближайшего Старбакса. Ноэль провел рукой по лицу, ощутил щетину и поморщился. Бриться было некогда. Похоже, придется отращивать бороду до самого конца праздников. Он успел сделать несколько пометок у себя в планшете и выпить кофе, прежде чем пришло время встречать заказчиков. Накинув на плечи пиджак, Ноэль вышел в холл, откуда он и должен был провести своих клиентов прямо в сердце их Рождества. «Доброе утро, господа!» – поздоровался он, избегая пожатия рук. «Идемте, остался последний штрих». В его руках была коробочка с самой главной игрушкой, изготовленной итальянскими стеклодувами на заказ. Хрустальной звездой, которая должна была увенчать главную елку универмага. Никакого душевного трепета, связанного с водружением звезды, сам он не испытывал, а потому охотно готов был делегировать это право владельцу универмага, тем более, что, по мнению последнего, это было символично. Пока они шли к главной елке, все эти взрослые, умудренные опытом дамы и господа, восторгались проделанной работой, как дети. Восхищались игрушками, фонариками, леденцами. И это при том, что гирлянды пока были отключены и для пущего эффекта должны были зажечься в тот самый момент, когда мистер Гринвуд водрузит звезду на елку. «Прошу!» Ноэль открыл шкатулку и замер с буквально прилипшей к губам улыбкой, когда владелец шагнул на платформу, призванную вознести его к самой верхушке рождественского дерева. Иногда его посещали крамольные мысли. Вот бы на приемке случилось что-то ужасное. Какая-то катастрофа, которая навсегда закроет ему дорогу в этот бизнес. Но из года в год все проходило как по нотам. Дальше были восторженные ахи, когда макушка была водружена на место и зажглась вся иллюминация внутри и снаружи торгового центра. Запустился аудиофайл со звуками бубенцов, смехом Санты и отрывками из старых мелодий кинофильмов. Шквал аплодисментов, искренний восторг клиентов, привычная пустота и усталость внутри Ноэля. «Вы просто волшебник! Вилли Вонка только Рождества! Я ощутил себя снова, как в детстве!» Наперебой говорили ему, пожимая руки. Лучшей наградой все равно была солидная сумма, упавшая на счет его компании, но он не стал об этом упоминать. Убедившись, что все в порядке, он попрощался и вместе с помощниками направился на выход. Алекс протянул ему пальто и читал расписание встреч сегодня. «Сейчас в офис. Первую встречу сдвинь на полчаса позже. Закажи завтрак и проследи, чтобы 2 часа меня никто не беспокоил», — попросил Ноэль, садясь в машину. Он толком не спал уже 2 недели, как только началась подготовка к Рождеству. Даже короткая поездка до офиса была потрачена на сон. Короткий, поверхностный, но хоть какой. Выслушав указания, Алекс сделал пометки, где необходимо, а когда они доехали, хотел тронуть прикорнувшего шефа, но тут и сам проснулся, ощутив, что машина остановилась. «Через 2 часа», — напомнил Ноэль и направился в свой офис. Алекс по внутренней сети разослал всем запрет беспокоить начальника под страхом смерти и стал заказывать ему завтрак. Лезть к нему в душу Алекс никогда не пытался, но по-честному и сам не до конца понимал мотивы, которые заставляют Ноэля заниматься с такой отдачей делом, которое тот ненавидел всей душой. В его кабинете были блэкауты, чем он и воспользовался. Погрузив кабинет в темноту, Ноэль включил белый шум и вытянулся на диване. 2 часа сна. Ладно, 1,5 с учетом на завтрак и подготовку к встрече. Но все равно это было почти блаженство, которое закончилось слишком быстро. Ноэлю показалось, что он едва успел закрыть глаза, как уже сработал сигнал будильника. Он сел на диване, потирая лицо, и смотрел, как медленно поднимаются шторы. В дверь уже постучался Алекс с подносом. «Давай отчет, пока я ем», — попросил Ноэль, беря сэндвич и чашку с кофе. Устроившись напротив, Алекс в первую очередь сообщил, что встречу он перенес без проблем. Клиенты даже не думали возмущаться. Следом пошли финансовые выкладки, планы по заказам и прочее. Даже удивительно, насколько невыразительно выглядел любимый многими праздник, облеченный в сухие цифры и сводки. Но, наверное, именно так он хоть немного нравился Ноэлю. Он слушал и кивал, пока жевал. Кто-то другой уже бы сбился и забыл, что к чему, но он все прекрасно фиксировал в голове. «Да, и еще». Когда Алекс закончил, Ноэль отставил пустую тарелку и чашку и сунул в рот сигарету. Затянувшись, он выпустил струйку дыма, а его помощник уже внимательно слушал. «Тот ресторан, что открылся на 52-й улице, молекулярной кухни. Узнай, кто делал им оформление, и предъяви иск. Они скопировали наши декорации 2015 года», — распорядился Ноэль. «Понял, шеф». Алекс тут же сделал соответствующие пометки в планшете и снова поднял взгляд на начальника. Сейчас из-за окутывающего дыма его черные волосы казались светлее, а общий усталый вид в жестком утреннем свете делал Ноэля похожим на сварливого старика. Поскольку больше никаких поручений пока не было, Алекс, пообещав вернуться через 5 минут, как раз ко времени встречи, пока что отправился в юридический отдел, чтобы ребята начали готовить документы. В том, что Ноэль не ошибся, он не сомневался. Ноэль никогда не ошибался. Давать распоряжение о подготовке переговорной необходимости не было. Об этом уже позаботилась Кэти. Ноэль взял нужные папки с проектами и пошел в переговорку. Там собрались его помощники. Через 1,5 часа по видеосвязи должны были подключиться клиенты из Вашингтона. «Так, пока у нас есть время, пробежимся по ключевым моментам. Алекс, проектор», — попросил он, когда все заняли свои места. «Главный объект Нью-Йорка мы отработали, на очереди Вашингтон. Все мы помним кроваво-красный кошмар 2018 года, и нужно сделать так, чтобы о нем поскорее забыли», — сказал Ноэль, пока Алекс выводил на экраны картинки. Разумеется, это были картинки их проекта. Над изображениями красного террора, как окрестил его Ноэль, они пострадали уже достаточно. Кодовое название дизайна этого года было «Снежная королева». Голубые, серебристые, белые цвета. Для традиционно бесснежного Вашингтона, по мнению Ноэля, это был оптимальный выбор, не говоря уже о том, что их декорации изобиловали искусственным снегом. «Основная сложность, с которой мы столкнемся, нам нужно будет вписать в украшение социальный элемент». Ноэль едва заметно поморщился. «Игрушки, созданные вручную благотворительными организациями, которых не было в изначальном концепте». «Надеюсь, это просто ангелочки?» — с мольбой в голосе спросила Лидия, руководитель дизайнерского отдела. В противовес Ноэлю она Рождество любила всем сердцем. Для нее это была возможность привнести в серый, унылый мир что-то прекрасное, праздничное, сияющее. Тем не менее, противоречий у них с Ноэлем не возникало никогда. Друг друга они понимали с полуслова. Ноэль посмотрел на нее взглядом, не оставляющим надежды. «Алекс, выведи картинки», — попросил он, поскольку он уже видел кустарные изделия. Но спорить с первой леди было бессмысленно. Репутация и имидж были главнее всего. «Боже!» — Лидия застонала, глядя на непонятные фигурки, кривоватые звезды и тому подобное. «Может, уложить все это, с позволения сказать, творчество в санки? Вроде как детские игрушки, может, их разворуют?» «Из Белого дома?» Ноэль выгнул бровь. «Нет, я думаю, здесь единственный выход — это собирать из этого отдельную елку. С пояснением, что это, зачем и почему. Соберем всю эту красоту и креатив в одном месте, и пусть его оцепляют бархатной лентой, если хотят», — постукивая карандашом по столу, задумчиво сказал Ноэль. Алекс тут же вывел на экран план Белого дома, и они успели начать обсуждение, куда проще будет воткнуть это сокровище, но прервались, когда заказчики вышли на связь. Разумеется, предметно все же давно было оговорено. Нужно было сейчас убедиться, что все необходимое поступило. Впрочем, Ноэль никогда не полагался на случай. Его сотрудник уже давно координировал все на принимающей стороне. Ноэль поделился своим видением касательно отдельной специальной елки, которая будет собирать в себе все сделанные вручную игрушки. «Мы можем организовать там фотозону. Много людей сможет приобщиться к акции», не изменившись в лице, предложил он, хотя сам считал это откровенным лицемерием. Он не верил, что кто-то может от души восхищаться этими изделиями. Лицо Лидии страдальчески вытянулось, но она спряталась за чашкой с кофе. «Думаю, фотозон должно быть больше», не удержался Алекс, совершенно не желая, чтобы поиск по геоточкам выдавал в соцсетях фотографии с этим убожеством. «Да, определенно. Чем больше, тем лучше. В Белом доме всегда столько посетителей, у них должны остаться самые теплые воспоминания», — профессионально кривил душой Ноэль. Следующие 2 часа ушли на обсуждение деталей и внесение изменений в проект, до реализации которого оставались считанные дни. После завершения созвона Ноэль раздал указания. «Алекс, проверь отправку фур с оборудованием. Попроси менеджеров в Вашингтоне провести контрольные замеры и инвентаризацию. Подтверди бронь билетов и номера в отеле. Вызови машину и убедись, что водитель дождется меня после встречи с мистером Уэстом». Следующим в списке был огромный пентхаус в реконструированном небоскребе 1930-х годов, который Ноэль должен был оформить к рождественской вечеринке. На каждое поручение Алекс кивал, делая пометки в планшете. «Водитель уже ждет», — добавил он в самом конце, когда Ноэль уже сложил свой портфель и направился к шкафу с пальто. «Уверен, что мне не нужно поехать с тобой?» «Уверен, что смогу выдержать час завиральных идей, миссис Уэст. Проверь, чтобы все было готово для Вашингтона». Отмахнулся Ноэль, надев пальто и похлопал по карманам, проверяя, взял ли он телефон, сигареты и зажигалку. «И перенеси вечернюю встречу с тем фотографом. Черт, забыл, как его зовут. Из офиса в ресторан. Забронируй какое-нибудь хорошее место, узнай у ассистента-фотографа, что тот предпочитает. Мне без разницы», — добавил он, подумав. Пусть Ноэлю и было без разницы, но его предпочтение Алекс отлично знал, а потому, выяснив, что фотограф — вегетарианец, он забронировал столик в итальянском ресторанчике, зная, что там оба смогут заказать себе что-то по душе. Эту информацию он тут же отправил Ноэлю и занялся остальными делами. Ноэль тем временем страдал, выслушивая миссис Уэст относительно того, что она уже успела увидеть у своих подружек и как хотела бы их перещеголять. «Понимаете, это первая вечеринка в нашей новой квартире. Она должна стать самым знаковым событием сезона», — добавила она, подпустив слезу в голос. Ноэль оглядывался, сидя на отвратительно дорогом пуфе из голубого бархата. На втором таком же дрожала голая китайская собачка, одетая в шелковый комбез, который ее совсем не грел. На миг Ноэлю даже стало ее жаль. «Миссис Уэст», — откашлялся он, отставив в сторону очередную чашку кофе. «Я думаю, голливудский шик будет в самый раз для вашей вечеринки. Никаких старомодных красно-зеленых сочетаний, только золото, причем матовое и сдержанное. Елочные шары, как пузырьки, в шампанском», — предложил он, видя, как загораются глаза молодой женщины. К Кто-то называл это чутьем, кто-то знанием человеческой природы. Но Ноэлю всегда удавалось предложить заказчику именно то, что приведет его в восторг. По реакции миссис Уэст было понятно, что Ноэль, как всегда, попал в цель. Мистер Уэст же лишь едва заметно выдохнул с облегчением. И именно ему удалось перевести разговор в более предметное русло. Как ни пыталась миссис Уэст выяснить, какие именно оттенки золотого будут использованы, ее супруг настойчиво обсуждал сроки, суммы и прочие сопутствующие, более насущные вопросы. Сроки были сжаты, дата вечеринки уже известна. Поэтому Ноэль, не стесняясь, выкатил расценки с надбавкой за срочность. Его услуги стоили дорого, но он отрабатывал каждый цент. «Мой ассистент пришлет замерщиков, после чего составит подробную смету. На монтаж потребуется от 10 до 15 часов», — прикинул Ноэль. «Возможно, я буду в этот момент в Вашингтоне, но постараюсь лично проконтролировать результат. Санта сожрет свой колпак от зависти, когда увидит вашу квартиру», — сказал Ноэль, посмотрев на часы и поднимаясь. «Мне пора. Если будут вопросы, номер моего ассистента у вас есть». Пока он шел до двери, миссис Уэст еще сыпала вопросами, но тут, по счастью, ее отвлекла каким-то неотложным делом экономка, и мистер Уэст в одиночестве провожал Ноэля, на прощание пожелав ему удачи. Водитель, как ему и было поручено, ждал Ноэля и, получив адрес следующего пункта, повез шефа в кафе. Фотограф пока не приехал, так что у Ноэля появилась минутка на то, чтобы прийти в себя после встречи с клиентом. На него уже начала наваливаться усталость из-за бессонных ночей, и он проголодался, так что пока в задумчивости грыз хлебную палочку, прикидывая проект «Елки в Белом доме», проект украшения квартиры семьи Уэст, и совершенно погрузился в себя. «Мистер Манс?» Рядом со столиком остановился высокий, довольно тощий мужчина, одно запястье которого украшали многочисленные фенечки, а другую завязанная вокруг нее бандана. «Я Роберт Крутс. У нас с вами назначена встреча по поводу съемки». Ноэль очнулся от своих мыслей и поднял голову. «Добрый вечер. Все верно, присаживайтесь», — кивнул он, пожав руку фотографа. «Скоро состоится зимний бал, главный благотворительный вечер, который устраивает Метрополитен музей. В этом году я ответственный за декорации, и я хочу, чтобы вы провели промо-съемку». «Интересное предложение», — признал Роберт, бегло просматривая меню, и пояснил. «Простите, горячая пора. Честно говоря, я плохо помню, когда ел последний раз». «Я плохо помню, когда в последний раз по-человечески спал», — поделился Ноэль, понимая, что у них общая боль. «Мое оформление и ваша съемка поднимут нас еще выше в наших нишах. Я уверен, вы это понимаете». «Прекрасно понимаю, мистер Манс. Ваши декоры легендарны», — совершенно искренне признал Роберт. Он отвлекся, чтобы сделать заказ, и снова переключился на разговор. «Могу я увидеть макет, чтобы иметь представление, с чем предстоит работать?» Ноэль тоже озвучил заказ официанту и достал из портфеля папку с 3D-визуализацией. «Прошу». Он протянул ее фотографу. «Это наше видение». «Хм, интересно». Роберт стал рассматривать фотографии профессиональным взглядом, прикидывая, как будет падать свет, как его лучше поймать, отразить и тому подобное. «Чертовски интересно», — признался он. «Кто заказчик? Я имею в виду, где будут размещены фотографии? Только на сайте музея?» «Нет, не только. Все спонсоры мероприятия — Vogue, Esquire, пара благотворительных фондов и так далее. У моего ассистента есть полный список», — ответил Ноэль. «Это безумно заманчивое предложение, мистер Манс. Но могу я спросить?» Он улыбнулся. «У меня были работы для журналов, но иногда со мной отказываются работать из-за того, что я пытаюсь слишком привнести свое видение. Вы уверены, что не пожалеете о своем выборе?» «Вас что-то не устраивает в моем видении?» — спросил Ноэль, подняв бровь. «В визуальном плане, я имею в виду». «Нет, меня-то как раз все более чем устраивает», — вскинул руки Роберт. «Но вот устроит ли вас мое? Вы уверены, что вам понравится то, что я наснимаю?» «Я видел ваше портфолио, так что да, я уверен», — кивнул Ноэль твердо. «Мы с вами похожи в подходе к работе, поэтому, думаю, получится хороший тандем». «Спасибо за комплимент, мистер Манс», — Роберт польщенно склонил голову. «Что ж, «В таком случае мне, видимо, стоит связаться с вашим ассистентом для уточнения деталей?» «Да. И как следует поесть, раз уж вам это не удается сделать», — ответил Ноэль, решив также сосредоточиться на своем ужине. Ночь ему все равно предстояла наполовину бессонная. «Спасибо, сэр». Отказываться Роберт не стал, и поскольку их заказ уже принесли, с аппетитом приступил к своему рататую. Обсуждали за ужином они все равно рабочие темы, но рассиживаться не стали и после того, как им принесли счет, попрощались. «До встречи на съемке», — сказал Ноэль, плотнее запахиваясь в пальто в ожидании водителя. Как раз была минутка на сигарету. «Всего доброго, мистер Манс», — попрощался Роберт и поспешил к своей машине, но, заметив, что Ноэль остался на тротуаре, окликнул его. «Вас подвезти?» «Нет, спасибо. Меня заберет водитель», — покачал головой Ноэль, выпустив клуб дыма. «Будет здесь через минуту». «А, хорошо». Фотограф махнул рукой на прощание и сел в машину. А Ноэль, докурив, сел в свою и попросил отвезти его домой. Поспать, конечно, можно и в офисе, а вот нормально принять душ и побриться только дома.